Потом поймал за руку леди Теллу, в возбуждении кинувшуюся следом. «Чем я могу помочь?» «О, о!» — воскликнула она в смятении, заламывая руки. Лицо ее было искажено паникой. «Тут нужна вода, горячая, чистая, тряпки и повитуха! О да, нам нужна повитуха!» Флара оглянулся, высматривая подходящую женщину. Взгляд его скользнул по жалкой, облаченной в рубище заморашке, которая ползала по полу, собирая остатки пищи. Он подозвал управляющего и приказал немедленно послать за повитухой. Тот пнул скорчившуюся на полу служанку. «Эй, ты! Ты! Как тебя? Приведи ту старуху из поселения ремесленников! Ты должна ее знать!» Грязное лицо, бесформенная одежда и свисающие на глаза космы не позволяли определить возраст служанки, но Флар решил, что она далеко не молода. Однако с проворством, не соответствующим возрасту, женщина отпрянула в сторону, избежав второго пинка управляющего. Потом торопливо поднялась, пересекла зал и скрылась за дверью, ведущей в кухню. Фекс кромсал мясо и метал куски в рот, временами раздражаясь громким хохотом. Флар, потеряв терпение, подошел к туше и, не дожидаясь приглашения хозяина, тоже начал вырезать аккуратные ломтики. Кивком головы он предложил всадникам последовать его примеру. Люди Фекса ждали, пока насытится их лорд. Глава 6. «Мой добрый лорд, защитник здешних мест, среди забот твоих важнее нет, поверь мне. Пусть в толще стен блестят металлом двери, и ни травинки не растет окрест». Лесса выскочила из главного зала на дорогу, ведущую к поселку ремесленников. Разочарование переполняло ее. Цель была так близка, так близка! Как она могла почти вплотную подойти к ней и потерпеть неудачу? Фекс должен был бросить вызов всаднику, а всадник, молодой и сильный, казался отличным бойцом. Он не стал бы медлить. И тем не менее, неужели на Перне, задушенная зарослями зеленой травы, погибло всякое представление о чести? Почему? О, почему судьба распорядилась так, что именно в этот момент у леди Геммы начались роды? Если бы она не застонала, Фекс наверняка сцепился бы со всадником, но вся его хваленая отвага, весь его опыт злобного забияки не спасли бы Фекса от клинка всадника, ведь и она, Лесса, не осталась бы в стороне. Холл должен принадлежать роду законных правителей. Фекс не покинет Руад живым. В голове Лессы кружился водоворот мыслей. Вдруг над ней, на верхушке дозорной башни, громадный бронзовый дракон испустил странный, тихий, мелодичный звук. И его фасетчатые глаза блеснули, как бы приветствуя надвигающиеся сумерки. Почти инстинктивно она успокоила и дракона, и стража порога. Тот не зарычал, не выполз из своего логова, когда она проходила мимо. Лесса знала, что драконы допрашивали его. Она слышала, как бедняга в панике нес какую-то чепуху. Эти драконы любого способны довести до икоты. Дорога к поселку вела вниз. Ее плавный склон словно подгонял босые ноги Лессы. С разгона она едва не проскочила мимо массивной двери в каменной стене жилища, где обитала повитуха. Лесса заколотила в дверь и услышала испуганное восклицание. «Роды! Роды в холде!» — закричала Лесса, продолжая стучать. «Роды!» Приглушенный голос раздался одновременно с звяканием запоров. «Кто?» «Леди из семьи Фекса, поторопись во имя собственной жизни. Если родится мальчик, он станет повелителем Руата». «Это заставит ее двигаться проворнее», — решила Лесса. И в тот же миг муж повитухи распахнул дверь. Она увидела, как женщина торопливо собирает необходимые вещи, увязывая их в платок. Весь путь наверх, к холду, Лесса тянула повитуху за руку, а в воротах едва удержала, когда та попыталась удрать, увидев дракона, восседающего на башне. Лесса затащила ее во двор и втолкнула в главный зал холда. При виде собравшихся там людей женщина в замешательстве остановилась, вцепилась в ручку внутренней двери. Фекс, откинувшись в кресло и положив ноги на стол, подравнивал ножом ногти, фыркая от смеха. Всадники, облаченные в свои кожаные одежды, неторопливо ели за одним из нижних столов.